Глава 7. Страховой брокер. В офисе на 15 этаже Grand Oil Building за столом красного дерева восседал круглолицый джентльмен дружелюбного вида. Это был внутренний кабинет. Дверь в приемную была закрыта, так что даже звуки пишущей машинки не долетали до слуха находящегося в кабинете. Джентльмен взглянул на свои наручные часы и увидел, что уже 9:20. «Пора заняться делами», — промурлыкал он. Водрузив на нос очки, он взял со стола стопку писем и начал их сортировать медленно и методично. В одну кучку легли письма, адресованные компании «Филлоус», в другую с адресом «Клоду Г. Филлоузу». И именно эти письма привлекли его внимание. Это имя было лишь на 4 конвертах, а на одном отсутствовал обратный адрес. Длинный конверт с нью-йоркской маркой. Филлоус аккуратно вскрыл его при помощи ножа для бумаг и осторожно вынул письмо. До этого момента он действовал неторопливо, словно бы с линцой. Но как только письмо очутилось у него в руках, он начал листать его очень быстро. Написанные в нем от руки слова не смог бы понять обычный читатель, ибо сочетание букв в них было невозможно произнести. Криптограмма. Шифр ее был прост, и Клод Филлоус без труда прочел содержащуюся в письме информацию. Важно было не допустить, чтобы непосвященный получил к ней доступ. Филлоус быстро дочитал письмо, на котором стоял номер 58. Открыл ящик стола и извлек карточку с номерами от 1 до 100. Все номера по 57 включительно были вычеркнуты. Он карандашом вычеркнул номер 58. А потом вернул карточку в ящик. Затем он вынул из кармана сигару и закурил ее. Сосредоточенно попыхивая, он созерцал потолок и тихонько повторял информацию, полученную в письме. Все это время письмо лежало перед ним на столе. Медленно, постепенно, словно невидимая рука стирала их, слова начали исчезать с листа бумаги. «Убийство Ладлоу», — повторял Филлоус. «Не раскрыто. Требует немедленного внимания. Убийство Сканлона в Метролайт-отеле. Это важно. Его мог наблюдать Гарри Винсент, наш новый сотрудник. Он сегодня позвонит. Расспросите его. Известите меня о получении от него информации. Если таковая имеется, задержите его для дальнейших инструкций». Пухленький джентльмен несколько минут сидел неподвижно, обдумывая текст послания. Затем, видимо, удовлетворенный тем, что не забыл ни единой детали, схватил чистый лист бумаги, быстро скатал его в шарик и бросил в корзину. С прежней неторопливостью Филлоус нажал кнопку переговорного устройства. Спустя минуту вошла секретарша. Филлоус вскрыл остальные лежащие на столе письма, прочел их в небрежной манере и начал диктовать ответы. Все они казались страхового бизнеса. Пока Филлоус занимался работой, а она требовала времени, ибо совершалась неторопливо, Гарри Винсент вошел в приемную. Никого там не обнаружив, он уселся в кресло и стал ждать. Он слышал в кабинете мужской голос. Речь шла исключительно о страховании и подобных вещах, поэтому Винсент не стал прислушиваться. Спустя несколько минут в приемную вернулась секретарша. Обнаружив там Винсента, она спросила, как его зовут, сообщила о визитере Филлоузу и провела Винсента в святая святых, кабинет босса. «Проследите, чтобы меня никто не беспокоил, мисс Каррингтон», распорядился страховой брокер. «И, пожалуйста, закройте за собой дверь поплотнее». Когда дверь за секретаршей закрылась, Филлоус указал Винсенту на кресло по другую сторону стола. Потом снял очки и стал рассматривать Винсента. Причем взгляд его не был ни испытующим, ни дружелюбным. Винсент, в свою очередь, заинтересовался сидящим за столом человеком. Он мгновенно понял, что Филлоус не является незнакомцем из лимузина. но что определенная связь между ними есть. Лицо Филоуза представляло собой непроницаемую маску. Лицо спокойного, знающего свое дело бизнесмена. По нему ничего нельзя было прочесть. «Так вы, мистер Винсент?» — медленно произнес Филоуз. Винсент кивнул. «Вам велели сообщить мне кое-что?» «Да». «Прежде чем приступите, мистер Винсент, позвольте заверить вас, что здесь вы в полной безопасности. Вам поручили вести наблюдение в Метролайт-отеле за человеком по имени Сканлан. Прошлой ночью он был убит. Вы были в это время в отеле. Что вам известно об этом?» Винсент замялся. «Уж не ловушка ли это? Может, полиция заподозрила, что ему что-то известно больше, нежели он сообщил? Похож ли вальяжного вида страховой брокер на детектива?» Но Филоус решил рассеять его подозрения. «Позвольте вас успокоить. Я могу рассказать, как вы очутились в Метролайт-отеле. Позапрошлой ночью вы собирались совершить самоубийство, которое предотвратил один незнакомец. Далее последовало соглашение между ним и вами, и вы пообещали выполнять его задание». «Вы имеете в виду тень?» — выдавил Винсент. Это имя само сорвалось с его губ. На лице брокера заиграла легкая улыбка. «Тень?» — повторил он. «Я тоже называю его так. Видно, и к вам пришло это имя». «Да», — согласился Винсент. «Я могу описать его только так. Пришел ниоткуда и исчез в неизвестности». Брокер задумчиво кивнул. «Это все, что и я о нем знаю. Подобно вам, я должен выполнять определенные задания, и сейчас мне необходимо выяснить, как все произошло и что вы сделали. Расскажите мне по порядку». Поверив словам этого человека, Винсент не стал терять время и подробно изложил события недавнего времени. Филоус бесстрастно выслушал его. Он не выказал ни малейшего удивления или любопытства, когда узнал о китайском диске и увидел его в руке Винсента. Когда рассказ был завершен, страховой брокер извлек из ящика стола лист бумаги и ручку с голубыми чернилами. Написал коротенькую записку, сложил лист и вложил его в конверт, который тщательно запечатал. Написал адрес на конверте и вызвал секретаршу, который его и вручил. Когда девушка вышла, он снова заговорил с Винсентом. «До полудня мы должны получить ответ. Вас, вероятно, заинтересует тот факт, что письмо отправлено человеку по фамилии Джонас, которого я никогда не видел. У него офис в старом здании на 23-й улице. Когда я впервые начал получать инструкции от человека по имени Тень, меня терзало любопытство, совсем как вас сейчас. Я пытался хоть что-нибудь разузнать о нем. Совсем как вы, когда расспрашивали водителя лимузина, который отвез вас в Метролайт. Так что, когда мне было приказано отсылать письма Джонасу, я не счел за труд посетить его офис и обнаружил, что он заперт. А письмо было оставлено на пороге, где висела табличка «Почту оставлять здесь». Я расспросил людей в здании, но никто не знал никакого Джонаса, ибо его офис всегда заперт, и свет в нем не горит. Для меня остается загадкой, что происходит с доставляемой почтой. Но я знаю, что ответ мы получим в течение часа». Винсент изумленно смотрел на собеседника, и Филоус продолжил объяснение. «Я сказал вам это с определенной целью, Винсент. Методы человека, которого мы зовем тенью, не поддаются изучению. И его ни в коей мере не волнуют методы, коими вы, я или кто-либо еще попытаемся раскрыть тайну его личности. Для него все мы не более чем дети. Я понял это некоторое время назад и ввожу вас в курс дела, чтобы вы не тратили усилия зря». Винсент задумчиво почесал подбородок. «Не возражайте, если я задам вам несколько вопросов, мистер Филоус?» «Пожалуйста», — отозвался тот. «Вы когда-нибудь видели тень?» «Не знаю». «Живет ли он в Нью-Йорке?» «Не представляю». «Какова цель его жизни?» «Понятия не имею». «Может, он жулик или мошенник?» «Не знаю». «Или он на стороне закона?» «Без понятия». Винсент рассмеялся, и Филоус тоже улыбнулся, но серьезно. «Вот видите, Винсент, — заговорил он, — я знаю очень мало, почти ничего. Я получаю послания от тени, отвечаю на них. То, о чем мы пишем друг другу, сразу забывается. Помните ответы, которые я дал на ваши вопросы? Обычно это два слова. Не знаю. И они всегда очень полезны». «Вы правы, — согласился Винсент. — Я это запомню. Извините меня, мне нужно кое-что сделать. Чувствуйте себя свободно». Винсент стал смотреть в окно на прохожих, а Филоус позвонил по телефону, чтобы обсудить страховые дела. Все это дело оставалось настоящей загадкой для Винсента, и он ломал голову, что ждет его впереди, и по-прежнему ощущал, что китайский диск — наиболее важная вещь во всей игре. Пролетали минуты, Винсент терпеливо ждал. Он начал понимать, как важно в его жизни терпение. Он посмотрел на часы. 11:30. Скоро придет ответ на записку Филоуза. Секретарша вернулась 1.5 часа назад. Дверь в приемную стояла открытой. Вот в приемной показался посыльный с конвертом. Секретарша расписалась в получении конверта и принесла его Филоузу. Тот как раз беседовал по телефону и 5 минут не обращал внимания на конверт. Затем лениво поднялся и закрыл дверь. Он взял конверт, вынул письмо и начал читать, стоя у окна. Винсент же с любопытством наблюдал за ним. Закончив чтение, брокер снял очки и посмотрел на Винсента. «Мне нужно кое-что вам объяснить», — заговорил он. «Проинструктировать относительно определенных вещей, которые представляются вам такой загадкой. Во-первых, китайский диск, а также человек по имени Сканлан. Сканлан прибыл из Сан-Франциско. Он должен отдать диск китайцу по имени Ван Фу сегодня в 3 часа. Вы отправитесь вместо Сканлана. Вам ничего не нужно говорить Ван Фу. Просто покажете ему диск, а он отдаст вам запечатанную коробку. Коробку принесете сюда. Еще 2 знали о предназначении диска. Один из них — Стив Кронин. Он покинул Нью-Йорк. Другой — гангстер по имени Ворчун. Был убит прошлой ночью. Его товарищи проведали, что он вел двойную игру. Они убили его, ничего не узнав о китайском диске. Для того, чтобы ваш поход оказался безопасным, вы сядете в такси на углу 55-й авеню и Бродвея ровно в 2 часа пополудни. Это будет зеленый автомобиль, а у водителя фуражка с зеленым околышем. Такси доставит вас в китайский магазин, где торгуют чаем. Войдете и сразу направитесь в служебное помещение. Спросите Ван Фу. Когда выйдете оттуда с коробкой, вас будет ждать тот же автомобиль. Он доставит вас обратно на угол 55-й авеню и Бродвея. И оттуда вы немедленно придете сюда». Брокер подержал в руках диск и отдал обратно Винсенту, который положил его в карман жилета. Филоуз открыл дверь и проводил Винсента через приемную. «Простите, что не могу пообедать с вами, Винсент», — сказал он. «Увидимся позже. До встречи, старина». В руке у него все еще было таинственное письмо, но Винсент не мог разглядеть ни единой строчки. И пока дверь еще не закрылась, начало происходить нечто, заставившее Винсента раскрыть рот в изумлении. Филоус повернул письмо к Винсенту исписанной стороной, и пока молодой человек пытался разобрать, что же там написано, то обнаружил, все буквы исчезли, и он смотрит на пустой лист.